Глава 19. На самом деле кандидаток в жены кому-то из повелителей стихий было трое. Орния, дочь второй советницы, Зендриль, дочь первой советницы, претендующий на обладание Йонатаном, и дочь самой главы клана. Но все прекрасно понимали, что свою дочь глава клана в лапы повелителям стихий не отдаст, хотя и явно исключить ее из отбора не рискнет. Зато у Орнии потихоньку созревал авантюрный план, но его успешность зависела от одного сероглазого фактора, и для начала требовалось выяснить, к какой семье принадлежал отец Йона. У самого Йонатана в голове роились похожие мысли, правда, гораздо более робкие. Он не был уверен даже в том, что отец, ведь, скорее всего, повелителем стихий был отец, признает в нем сына. И не факт, что семья Йона и есть та семья, с которой должна породниться его госпожа. И согласится ли высокородная эльфийка стать женой смеска-конюха? Между ними нет ни намека на какую-то иную близость, кроме физической. Йон и сам-то пока не очень понимал, почему его так тянет к этой красивой девушке. Да, она не только раскрепощенная, но и умная, а еще властная, и в этом есть какая-то необъяснимая притягательность, и он ей вроде бы нравится. Конечно, в договорных браках часто не бывает и такой роскоши, но наивно хотелось чего-то душевного, духовного, того, на чем строятся союзы на года, когда вместе и в горе, и в радости. Именно вместе, а не просто рядом, потому что так надо. Причем хотелось именно с вот этой конкретной эльфийкой. Возле нее сердце то замирало, то билось в груди, как напуганная печушка, и дыхание то сбивалось, то частило. Жаль, что нельзя ни обнять, ни поцеловать, ни признаться в своих чувствах. «А что это за семья?» — как бы невзначай рискнул спросить Йон. «Какая у них стихия?» «Ветер». Орния с интересом посмотрела на сидящего напротив нее мальчишку. Неужели он додумался до тех же выводов? Забавно самоуверенно, нагло, как раз в духе сероглазого нахалёнка. О том, что на самом деле глубоко внутри Йонатана буквально колотит от волнения и страха, девушка не догадывалась. «А мы сейчас едем к ним». Я предупредила кучера. Орния довольно ухмыльнулась, оценив, как вытянулись лица парней. «И любого, кто проболтается хоть кому-то о нашей поездке, я буду поджаривать на медленном огне несколько суток, ясно?» Да, парни притихли, иногда переглядываясь, иногда опасливо, косясь на свою госпожу. Клайд снова занервничал, ощущая вину за длинный язык кого-то из своих людей. Потому что без предателя явно не обошлось, иначе откуда первая советница узнала фамилию Йона? А уж о том, что они едут на водопад, вообще никто не знал, кроме него и госпожи, даже повар, собиравший еду для пикника. А Орния, разглядывая своего нахалёнка, внезапно осознала, что у него ведь тоже будет право голоса. Маловероятно, но вдруг он откажется становиться ее мужем. Хотя зачем тогда так прорывался к ней в гарем? Или у него были совсем иные цели? Девушка с подозрением уставилась на Йона. Под ее взглядом тот смутился, покраснел, заёрзал и, наконец, рискнул посмотреть своей госпоже в глаза. «Ты же понимаешь, что можешь оказаться смеском из этой семьи?» Орния решила заранее выяснить намерение сероглазого нахала. Конечно, правильнее было это делать наедине или хотя бы только в присутствии Клайда. Но не выкидывать же Регана из кареты. Наоборот, и его, и таинственного мальчишку придется удерживать подле себя, заперев где-нибудь, чтобы не проговорились никому ни о чем до самой свадьбы. Орния глубоко вдохнула, незаметно перекрестила пальцы на удачу. Она никогда не отличалась наивностью и прекрасно понимала, кто выиграет, а точнее проиграет на этом отборе невест. Если бы участвовала еще и Садель, тогда спихнули бы ее, дочь третьей советницы, а так первая с конца именно она, Орния. И даже если мать посмеет настоять на честном выборе, ее запинают, испортив карьеру. Будучи любящей и примерной дочерью, девушка не могла такого позволить, сразу предупредив родителей, что смиряется и принимает свою участь. Конечно, не став делиться своими авантюрными планами. Бедолаги с ума бы сошли, узнав, что их дочь добровольно направилась в логово к повелителям стихий. Кстати, где именно находилось само логово, Орния не догадывалась, но через лесовичков выяснила, куда на время отбора поселился представитель стихийников. Хитрый тип не стал останавливаться в домах у высокородных эльфов, а выбрал пещеру внутри одной из сгруппировавшихся у берега реки скал. Стоило карете остановиться неподалеку, как на девушку накатили сомнения, страх, желание сбежать. Поэтому она быстро выскочила из кареты. Клайд едва успел ее подхватить под руку. Медлить было опасно, ведь тогда страх мог победить. Орния прожила на свете достаточно долго, видела почти все существующие в мире расы, даже каменных троллей, но сталкиваться с повелителями стихий ей не приходилось. Она знала лишь, что люди зовут их демонами, а они сами называют друг друга темными духами, и что характер у них отнюдь не самый приятный. К скалам Орния решила отправиться в одиночку, взяв с собой только белого жеребца, самого умного из запряженных в упряжку. Когда не было двуногих конкурентов, он выполнял роль кучера, прекрасно ориентируясь в окрестностях. «Если вдруг станет совсем опасно, я отправлю его к вам за подмогой». Храбро улыбнувшись, девушка второй раз за сегодня поцеловала Клайда в щеку, сама запрыгнула на коня и поскакала на поиски стихийника. Парни сначала остались охранять лошадей и карету, а потом, лишь обменявшись многозначительными взглядами, разделились. Клайд с Риганом ползком покрались следом за госпожой, а Йон остался всех ждать. Парней он сразу потерял из виду, но юную всадницу ему было отлично видно. Вот она спрыгнула с коня и пошла изучать скалы, вот завернула за одну из них. Усевшись на ступеньки кареты, Йонатан терпеливо ждал, когда Орния обойдет скалы с другой стороны. Только время шло, а девушка все не появлялась. Главное, и Клайд с Риганом так хорошо затаились, словно их и не было. Йон начал слегка нервничать, не очень понимая, что делать дальше — бежать искать госпожу или спокойно сидеть, охраняя карету и надеяться на ребят. Но вдруг со стороны скалы раздался громкий женский крик. Йон подскочил, огляделся, выискивая взглядом парней. Крик повторился, сместившись влево и став чуть приглушенней. В этот миг все разумные аргументы испарились, оставив одни инстинкты — его женщину кто-то обижает, она зовет на помощь. Йонатан промчался к скалам, обижал их и едва не споткнулся о лежащие на земле тела. Риган и Клайд. Быстро проверив, что оба парня живы, Йон принялся стучать по нависающей над ним каменным стенам, выкрикивая: «Орния! Орния!» Внезапно в легкие словно насыпали песка, голос стал хриплым, сердце зачастило от нехватки воздуха, дышать становилось все труднее, перед глазами замелькали темные точки, в ушах свистела и пульсировала кровь, слух почти пропал. Но Йонатан, в поисках врага задрав голову, заметил стоящего наверху одной из скал крылатого мужчину, удерживающего отчаянно отбивающуюся девушку. Его девушку. Вот она вывернулась, ударила гада и сорвалась. Как раз в этот миг у Йона окончательно потемнело в глазах, и он...